Глава 4. Валерий Челидзе. Дело Григоренко. Спасаю Жареса. В середине мая я познакомился с Валерием Челидзе, сыгравшим важную роль в моей дальнейшей судьбе. Я знал о Челидзе и его самиздатском журнале «Общественные проблемы» от Роя Медведева. Он позвонил по телефону, назвал себя и осведомился, знаю ли я его фамилию. Я сказал: «Да, знаю». Тогда это облегчит дальнейшее. Мы встретились, и он предложил мне примкнуть к совместной надзорной жалобе по делу Петра Григорьевича Григоренко. Надзорная жалоба — это предусмотренная законом форма обжалования любым лицом или группой лиц решения суда или какого-либо нарушения закона, направляемое в прокуратуру. Жалоба, составленная Челидзе, была подписана Татьяной Максимовной Литвиновой, дочерью наркома иностранных дел Максима Максимовича Литвинова, Григорием Подъепольским, будущим членом Комитета прав человека и моим будущим другом, Челидзе и мною, и я отнес ее по адресу. Я до освобождения Григоренко из психиатрической больницы в 1974 году никогда не видел его, но много о нем слышал уже к моменту звонка Челидзе. Полученное мною от него в 1968 году письмо по поводу размышлений глубоко тронуло меня. История Петра Григорьевича Григоренко, человека удивительной судьбы, мужества и доброты, оказавшего огромное влияние на диссидентское движение в СССР, подробно описана им самим. Вкратце же она такова. Генерал-майор, участник Отечественной войны, в 1961 году на открытом партийном собрании выступил с критикой ошибок Хрущева, которые, по его мнению, содержат в зачатке возможность возникновения нового культа личности. В 1964-м насильственно помещен в специальную психиатрическую больницу. Психиатрическая больница-тюрьма, о них я еще буду писать. Лишен генеральского звания. После снятия Хрущева освобожден, но не восстановлен в звании и должностях. Написал известную самиздатскую работу о первых месяцах войны и ответственности Сталина за трагедию поражений и трудностей того времени в связи с обсуждением книги Некрича 22 июня 1941 года. Вместе с этой книгой статья Григоренко явилась одним из наиболее авторитетных и убедительных свидетельств по волнующему всех людей в нашей стране вопросу. Григоренко принял большое участие в борьбе крымских татар за возвращение на родину в Крым. При поездке в Ташкент на процесс крымских татар он был арестован и помещен в специальную психиатрическую больницу. Это 1969 год. Именно к этому периоду и относится наша надзорная жалоба. В 1971 году в самиздате появляется анонимная, тогда, заочная экспертиза, доказывающая факт психического здоровья Григоренко. Впоследствии этот вывод подтвержден видными психиатрами США. Автором экспертизы был молодой врач-психиатр Семен Глузман, в 1972 году арестованный и осужденный на 7 лет заключения и 3 года ссылки, формально по другому обвинению. Дело Григоренко фигурирует также в обвинениях Буковскому. В 1974 году Григоренко под давлением широкой кампании протестов во всем мире освобожден. Здоровье его сильно подорвано, но он полон энергии. В 1976 году он член Московской хельсинкской группы. В конце 1977 выезжает с женой в США для операции и свидания с сыном, ранее эмигрировавшим. Через несколько месяцев Григоренко лишен гражданства и тем самым права возвращения в СССР. В последующие годы он продолжал принимать активное участие в общественной жизни, а также написал прекрасную книгу воспоминаний. В феврале 1987 года Петр Григорьевич умер в США после длительной тяжелой болезни. Мое взаимодействие с Валерием Челидзе, начавшееся в мае 70-го года по делу Григоренко, вскоре продолжилось в связи с рядом других дел, а отношения стали дружескими. Об их временном омрачении я пишу в одной из следующих глав. 29 мая мне позвонил Рой Медведев и с большим волнением сообщил, что его брат Жарес насильно помещен в психиатрическую больницу в Калуге. Ему ставят диагноз «вялотекущая шизофрения», основываясь на анализе его произведений, как якобы доказывающих раздвоение личности, и биология, и политика. А на самом деле это месть все еще сильных в аппарате лысенковцев за статьи и книгу против них. И все его поведение якобы доказывает отсутствие социальной адаптации. Для меня это была новая важная проблема, вслед за делом Григоренко. Использование психиатрии в политических целях. И старая проблема – борьба с лысенковцами. И, наконец, дело солидарности после совместного меморандума с братом Жореса. И я ринулся в бой. Случилось так, что в эти дни я плохо себя чувствовал. У меня была повышенная температура 38,1, не знаю точно почему, и очень сильные боли внизу живота, время от времени заставлявшие меня присаживаться где попало. Через месяц мне пришлось пойти на операцию грыжи. Но я чувствовал на себе ответственность за дело Жореса Медведева и перебарывал себя. Часто потом и у меня, и у Люси повторялась подобная ситуация, когда надо действовать, несмотря на болезнь. Уже на следующий день я поехал в Институт генетики, где директором был Дубинин, ставший к тому времени академиком. В этот день там проходил международный симпозиум по вопросам биохимии и генетики. Было много гостей из социалистических стран и человек 20-30 из западных. Перед заседанием я подошел к доске и написал на ней следующее объявление. Я, Сахаров А.Д., собираю подписи под обращением в защиту биолога Жореса Медведева, насильно и беззаконно помещенного в психиатрическую больницу за его публицистические выступления. Обращаться ко мне в перерыве заседания и по моему домашнему адресу. Далее адрес и телефон. Никто мне не мешал. Я вышел в коридор и стал ждать. Дубинин увидел мое объявление одним из последних, стер его и во вступительном слове резко высказался, в том смысле, что не следует, как Сахаров, смешивать науку и политику. Примерно за год до описываемых событий Дубинин перестал присылать мне поздравления к праздникам в память о совместной борьбе. В перерыве ко мне подошли 2 или 3 человека и подписались под обращением. Еще 2 пришли из лабораторий. Но главный поток подписей был дома, у меня и у Валерия Чалидзе, который предоставил для этого свою квартиру, точнее, комнату в коммунальной квартире. Там жили еще 2 или 3 семьи. Комната была довольно большая, с одним окном-дверью на балкон, выходившим во двор с видом на соседние окна и высотный дом. У Валерия были свои представления, что такое уборка и порядок, и это отразилось на облике комнаты. Но свои записки и другие вещи он находил мгновенно. На стене висели старинные сабли и кинжалы, рядом под стеклом была коллекция разных диковин, камней, сушеных скорпионов и тому подобное. Но главным в комнате был диван. На нем Валерий возлежал в княжески небрежной позе, разговаривая с многочисленными, сменявшими друг друга гостями. В диссидентском мире к нему пристало прозвище «князь», и он носил его с достоинством. Очень многие приходили к нему посоветоваться. Одним из первых среди диссидентов, вслед за Есениным Вольпиным, Валерий освоил уголовный и уголовно-процессуальные кодексы, а его острый аналитический и критический ум как бы создан был для той юридической игры, в которую оказался вовлеченным диссидентский мир. Уважали его почти все. Многие любили. Мне он при первой же встрече сказал, что его главная цель – не дать людям садиться, помочь им избежать провокаций властей и от друзей. Последняя моя формулировка. И это действительно была его линия. В тот майский или первый июньский день к Валерию съехался весь диссидентский мир, а кто не успел, пришел уже ко мне домой. Так я одним махом узнал почти весь тогдашний круг. Таню Великанову, Гришу Подъепольского и его жену Машу, Сережу Ковалева. Он, конечно, был среди опоздавших. Потом я узнал, какую огромную нагрузку нес он на себе уже тогда. Но еще он отличался какой-то особой, ему свойственной добротной медлительностью, раздумчивостью и многих других. Все они подписывали составленное мною обращение. Сережа подписался 2 за себя и за своего друга Сашу Лавута, уполномочившего его на это. Все названные мною стали потом моими друзьями. Гриша Подъепольский умер в 76 году, очень рано. Его жена Маша живет в Москве, но не может приехать в Горький, где я живу в строжайшей изоляции под круглосуточным милицейским надзором. Последний раз я видел ее год назад, когда ее задержали на Горьковском вокзале при попытке приехать ко мне. Написано в 81 году. Все остальные арестованы, осуждены и находятся в лагерях Мордовии и Перми. Уже в первые дни стало ясно, что мои необычные действия были неожиданными для властей и вызвали большое беспокойство. Вскоре к этим усилиям добавились протесты других: поэта Твардовского, с которым был знаком Рой Медведев, писателя Дудинцева и других художников и ученых. Через несколько дней меня вызвал президент Академии наук СССР Келдыш и стал упрекать в недопустимых действиях. Я возражал ему. Он сказал, что посоветуется с министром здравоохранения СССР, академиком Борисом Петровским. 12 июня я был вызван на совещание в Министерство здравоохранения, а также были вызваны выступавшие в защиту Медведева академики Астауров и Капица. Келдыша представлял на совещании академик Александров, ныне президент. Петровский открыл совещание словами, что оно посвящается делу больного Медведева. Директор Института судебной психиатрии Морозов сделал медицинское сообщение, очень осторожное. Затем выступили Капица, как всегда, остроумно и осторожно, Астауров и я, оба решительно за освобождение. После моего выступления Александров бросил реплику, что обращение Сахарова к Западу показывает, что ему самому надо подлечиться в смысле умственного здоровья. Петровский закрыл совещание, обещав решить вопрос о выписке в рабочем порядке. Через неделю, на 19-й день после насильственной госпитализации, Жорес Медведев был освобожден. Никто из заключенных в психиатрические больницы и до Медведева, и после так быстро из них не выходил. Случай Медведева в этом отношении совершенно исключительный.